Напились чаю, проведали кладбище. Андронов пригласил старого учителя отобедать. Потом играли в шахматы. Партию, другую. — Кто у вас тут соперник? — спросил Андронов. — Карпов да Каспаров, — ответил учитель. — Партии разбираю на досуге, а играть не с кем. Клонился день к вечеру. В тихом дворе посреди безлюдной станицы было тепло и покойно. Прострижет над головой ласточка, прощебечет, и снова тишина. В далеком небе покружит недолго стая щуров золотистых с печальным кликом. Старый учитель в заношенном темном костюме, седые нестриженные волосы, большие темные руки осторожно берут хрупкую шахматную фигурку, переставляют ее. Седые кустистые брови, спокойный взгляд человека, пожившего. Партия третья окончилась миром. Откинувшись в полотняном кресле, старый учитель сказал. — Есть у меня вопрос. Если он неудобен, не отвечайте, я не обижусь. У нас тут молодой человек умирает после Чернобыля. Солдатиком попал туда. Такая беда. Я знаю, что его отец пьяница, пустой человек, ходит, кричит, несуразное. Слова его, конечно, глупые, а не от водки, да отцовской боли. Но читал я в журнале «Природа», это, на мой взгляд, солидный журнал, как астрофизик Шкловский, Зельдовича, Сахарова и вас, более молодых, обвиняет, мягко говоря, в научной и человеческой недальновидности, которая уже привела к тяжким последствиям, среди которых Чернобыль лишь малая часть. О записках по-детски сумасбродного, теперь уж покойного, Иосифа Шкловского спрашивали Андронова не впервые. В последнее время чаще не спрашивали, а бросали в лицо обвинения во многом и многом. В водородной бомбе, в работе над ней, в ее испытаниях и жертвах. Андронов ни прежде, ни теперь не чуял своей вины. И учитель он ответил, как отвечал себе, «Да, я занимался ядерным синтезом. Счастью ли, к несчастью, не знаю. В детстве мы разбираем часы-будильник, заводную игрушку, чтобы понять, почему движутся стрелки, крутятся колесики. И мною двигало такое же любопытство. Разве не интересно понять суть вещи? Чтобы узнать насекомые, животные, человека, ведь их подвергают разъятию. Вы сами рассказывали, доктор Протопопов вскрыл человека и показал школьникам кисту, вынутую из чрева. А мертвый с виду камень разъять. Андронов нагнулся и поднял с земли серый самородный камень-песчаник. Разве не любопытно? Особенно юному уму. Этим я и занимался. Ну, а потом... Он задумался, смолк и не сразу продолжил. Старый учитель спокойно ожидал, не торопя собеседника. — Разве те, кто придумал нож ли, топор, — спросил Андронов, — разве они повинны в убийствах? Ведь сколько убили и убивают? Ножом, топором, стрелою, пулью. А огонь? Это благо или зло? Огонь, очага и костер для сожжения? Электричество, электрический стул? Для себя я хотел истины, для людей и страны блага, — закончил Андронов. Старый учитель еще недолго посидел, сговорились о рыбалке, Андронов, проводив гостя, вернулся домой. К вечеру с стороны западной потянулись облака, высокие, с нежнейшей белью вершин. Им на смену пришла истинно темная туча с недолгим дождем. Снова прояснило. Светлые капли дрожали, светясь на листах деревьев, на высоких зонтах укропа, на розовых мальвах. Освеженная влагою зелень была ярка и сочна. Над головой плыли синие промытые тучи, в прогалах светило зеленоватое чистое небо. В плесе закатном играло багряное и золотое бурление. Ясная земная зелень, синь небес, закатный золотой огонь. Летний покойный вечер был для Андронова последним даром дня уходящего, и он принимал его с признательной радостью. Долгие минуты текли одна за другой. Остывал закат, выцветало небо, зелень темнела, призывая ночь. И вот-вот должна была проглянуть первая звезда. Сладко было душе провожать летний вечер в ожидании ночи. Память листала страницы дня. Тихая старица, серебристый под ветром камыш, алым, слепящий, сияющий в солнце стрекоза. Жаркая улица, старые дома. Сверху с холмов горячее дыхание степи, горечь полыни и пряная сладость хлебов. Старый учитель. Большая рука его с хрупкой шахматной фигуркой, нависшие брови, спокойный взгляд, кладбище. Черная мраморная плита доктора Протопопова, белый крест на могиле матери. О матери, вспомнив, Андронов тут же глазами поискал ее, словно кладбищенский свежеструганный крест был лишь пустым знаком. Матери во дворе не было и быть не могло. И тогда пришла безысходно горькая, до тошноты, до умопомрачения мысль о смерти. Сияющий летний вечер не спеша, но подвигался ко тьме ночной. А жизнь Андронова неуклонно катилась ко тьме вечной. Сейчас, в рассеянном вечернем сумраке, думать о смерти еще можно было, скорее не думать, но отгонять мысль о ней, озирая вечерние высокие тучи, алые сполохи в остывшем корье зари. Но поздней ночью во тьме она все равно вернется, мысль о смерти, и нечем будет ее отогнать. Скорбящая душа будет искать спасения или хотя бы просвета в холодном забытьи, которое грядет. Вязкая тьма бесконечности. Нет ей конца. Угасшей жизни костер не раздуешь. Это случалось с Андроновым по ночам. Страшили мысли о смерти, но более бесконечность небытия, без времени. Будет свисти земная жизнь, а потом погибнет. Миры будут рушиться и воскресать на долгие миллионы лет. Взрываться, гибнуть, теряться в звездные черные неведи — и где-то вновь прорастать воссозданной милосердной природой. Но не будет его, Андронова. Ни телом, ни духом он не воскреснет, недолго поживет и погаснет. Забытье бесконечности человечья доли его. Все это сознавать было горько, особенно когда рядом цвела вечерняя или дневная, но жизнь. Такую пору спасением для Андронова было лишь время. Текли за минуты минуты, продолжалась жизнь, и понемногу на смену горечи и отчаянию приходило смирение, а за ним благодарность. Ведь он еще жил на земле, и завтрашний день был тоже в его власти. Вот и спасибо судьбе. Чутко и жадно принимал он в такие мгновения земную жизнь, упиваясь всем, что дарила она, цветом, теплом, прохладой вечера, глотком воды, шелестом листвы, птичьим пением, человечьим голосом и даже вот собственным телом, на удивление ловким, послушным, так мудро и прекрасно созданным для жизни. Андронов прошелся по двору с удовольствием, ощущая легкий свой шаг, дыхание, все тело. Мысль о том, чтобы поселиться и проводить долгое лето на родине, снова пришла на ум. Сейчас он особенно ясно понимал, как впустую тратится нынче жизнь его, особенно последний год. Недаром Англия, Америка вспоминались так часто и тянуло вернуться туда, в спокойное житие. Последний год в стране, все происходящее, вплоть до дурацких митингов, даже в академии, свары в Верховном Совете раздражало. Душа просила покоя, тишины, одиночества. А если и звала собеседника, то мудрого, потому что много в этом мире званых да малоизбранных, и одиночество выше пустой суеты. Построить хорошее, удобное жилье, оставить все московские заботы, хотя бы потому что все вечные для человечества вопросы он давно решил. Живите, как птицы Божии. Живите, смотрите на цветы полевые. Повинен в жизни своей и волен в ней. Здесь, в умирающей станице, придет душевный покой. Солнце будет по небу плыть медленно, дремотно покатится время, иную долгую меру обретут секунды, часы, каждый день словно год, а жизнь — бесконечность. Беседовать с мудрой природою, словно с Богом самим или с немногими мудрыми людьми, прочесть строку Тютчева или Толстого, думать о них, соглашаясь ли, споря, библейскую притчу или страницу Торо. Когда-то Андронова поразили записи очевидца. Константинополь. Сам город был полон садов и парков, отделявших кварталы друг от друга. Теперь многие кварталы исчезли, и сады разделяло лишь то, что от них осталось. Казалось, вы находитесь в сельской местности с цветущими по весне зарослями диких роз и поющими в рощах соловьями. К этим строкам он возвращался не раз. Сожалел, что не может уйти в то время и жить на развалинах старого города среди густых зарослей цветущего шиповника в тиши и покое. Но останки станицы Андроновской — это руины такой же человеческой жизни, которая отгорела или теплится, тлеет и скоро погаснуть ей, в землю уйти, как ушли в свое время Византия, Троя, Эллада, Древний Рим. Всю ночь напролет снилась Андронова мать. И виделась она не по-доброму. То огромную вязанку хвороста несет через силу, то плужок тащит по картофельному полю, а подсобить ей нельзя. Она поднимает глаза, во взгляде боли и усталость, но нечем помочь. Андронов просыпался с тяжелым сердцем, снова засыпал и снова видел мать в тяжких трудах, а помочь нельзя. Он поднялся до света, так и не сумев отогнать тягостного видения. — Ты чего так рано, братушка? — спросила сестра. Он рассказал. Сестра заплакала. — А меня звала. Жалобно так. — Доча! Чего-то нашей мамочке плохо. Надо помин разнести. Сестра напекла с утра пышек, помазала их каймаком. Андронов взялся разнести по хутору, чтобы люди мать помянули. В давние редкие приезды на родину Андронов знал одну лишь дорогу — к родительскому дому. Всякий раз встречали знатного земляка хлебом, солью, на горе, на въезде, здоровались, вели к матери, где гостил он день-другой и уезжал. Потому свою станицу Андронов помнил лишь далекой юной памятью. Но эту память уж накрыл туман лет и годов. Как велела сестра, Андронов прошел вначале на край хутора, за околицу, на молочно-товарную ферму. Давние постройки и низкие коровники прятались за курганами навозных куч, пышными от репейников. Старые стены, разбитые с глубокими колеями подъезды, горбылевые огорожи, все дышало бедностью, разорением. Из темного зева коровника показалась женщина с бичевой на плече. На бичеве она тянула жестяное корыто, полное навоза, вытащила на баз, перевернула. Андронов подошел к ней. — Пышки я принес, — сказал он. — Маму помяните. — Уж 9 дней, — удивленно спросила женщина. — Так скоро? — Нет, — ответил Андронов. — Просто и снилось, решили разнести. — Это по-умному, — одобрила женщина. — Если и снится, надо раздать, помянуть, так положено. Она покликала, призвала своих товарок. Подошли несколько женщин, все в резиновых сапогах, в серых застиранных халатах. — Спаси, Христос! Царствие небесное! Из рук Андронова принимали поминальные пышки, а он глядел на жестяное корыто, в котором женщины тащили навоз. Глядел, а потом спросил, а тележек разве нет? Ему помнилось, что должны быть подвесные тележки в коровниках. В детстве он помогал матери на ферме. Корыт добрых и тех нет. Какие тележки? Вон наш гараж, механизация. За грабелевой огорожей стояли прислоненные к стене корыта с протертыми днищами. Одна из баб, помоложе перекинув через плечо веревку от корыта, голосом изобразила мотор. «Гур-гур-гур, поехали!» и, согнувшись, потянула корыто. Посмеялись все вместе. «Корыт не допросишься. Ведер тех не стало, а мешков. Комбикорм тягаешь, из дыр сыплется, крысам на радость. Халатов не дают, сапог нету, босой ногой скоро будем ходить, как после войны». В разнобой принялись жаловаться бабы. Андронов стоял растерянный, огорченный. Чем он мог помочь? «Я к Крикунову скажу», — проговорил он. Для баб он был высоким начальством, в нарядном вельветовом костюме, при туфлях. А потом они жаловались все хором. «Прикажите, вас-то послухает. В райцентре людям сахарова дают по талонам, конфеты, а нам и на погляд нету. Конфетов захотела, хлебушка бы возили по-доброму, мучиться бы, дети молодушек на печь, мыльца бы, и собачатины стали варить, как войну». Андронов не помнил, как и выбрался из бабьего полона. Кто-то кричал о пенсии, кто-то о болезнях. Уже позади были фермы, базы, а в ушах все еще стоял бабий крик. Андронов ушел, а бабы еще пошумели, друг дружке жалуясь, и разошлись к привычным делам. Продолжая свой путь, Андронов вернулся в хутор. На околице, чуть на отшибе, стояло заброшенное подворье, заросшее высокой жилистой коноплей да крапивой. Андронов прошел бы и мимо него, но остановился, услышав ясное звяканье. Оно было мерным, не стихало. Приглядевшись, Андронов увидел в глубине заросшего бурьяна двора что-то серое, живое. Отыскав среди зеленых зарослей робкую тропу, он прошел во двор и остановился, ошеломленный. Рассохшиеся, затворенные ставни окон, облупленные стены дома, худая его крыша из чекана, рухнувшие сараи, крапивы да конопля, да огромные лопухи. Все говорило о жилье давно брошенном. Но живой человек, старая женщина, тащилась по двору с ведром в руках, и что-то звякало в такт ее неверным шагам. «Здравствуйте!» — громко сказал Андронов. Старуха остановилась, но не повернула лица к Андронову. «Здравствуйте!» — повторил он, подходя ближе. «Слава Богу!» — ответила женщина и спросила. «Ты чей будешь?» «Не угадываю. Андронов». Старая женщина разговаривала, как и прежде, не повернув лица. «Это матери твоя померла. Ты в Москве живешь?» «Депутат?» «Да-да», — подтвердил Андронов. «Помяните маму». Старуха помедлила с ответом, потом сказала. «Ступай на крылец. Я за раз пригребусь». Андронов подошел к веткому крыльцу и глядел, как хозяйка, нагнувшись к земле, что-то ищет, шарит руками, воду льет. Он глядел и, наконец, понял, среди полоненной бурьяном земли скрывался жалкий огородишко, помидорные кусты, картофельные. Опорожнив ведро, старуха двинулась к крыльцу. Глаза ее по-прежнему глядели куда-то в сторону и вверх. На груди звякало, ботало, какие скотине вешают, позеленевший от времени обрезок медной снарядной гильзы. Старуха была слепа. Андронов понял это. Как только она подошла ближе, безжизненные глаза глядели в сторону. «Пышечка!» — принимая поминальную лепешку и ощупывая ее, обрадованно проговорила старуха. «Мягкая!» — принялась жадно рвать белую мякоть печиво черными сточными зубами. «С каймачком!» — довольно урчала она. «Сладей моя!» Пышка быстро исчезла. Андронов протянул другую. «Помяни, бабушка!» «Спаси, Христос!» Черные, чернее назьма и угля, в диких ногтях руки цепко ухватили пышку. «Спаси, Христос!» Теперь она ела медленнее. Андронов же стоял рядом, глаз не поднимая. Как в первую минуту он увидел покрытое слоем грязи и копоти лицо, сальные слипшиеся волосы, платок, драную ватную телогрейку, платье, все от грязи лоснящееся, колом стоящее. Как глянул в первую минуту, обомлел, опустил глаза и не мог их больше поднять. Давно ли одна живешь, бабуня? — спросил он. — Дави уж, чедунюшка, дави. Все мрут, а меня к себе не берут. Темная вода в глаза налилась, — пожаловалась она. — Протопопов был бы живой, вылечил бы, — вспомнила она про доктора. — Всех лечил, а сам другого веку не взял. Теперь мучаюсь. — Надо бы вам в больницу, в дом престарелых. Там бы приглядели и подлечили. Старая женщина перестала жевать и, уставив слепые глаза на Андронова, начала клонить колени, падая. — Не губи, чедунюшка, не посылай. Там а чужая сторона, там обижают. Опускаясь на колени, она шарила руками, селись найти Андронова ноги, чтоб обнять. — Не губи! Испуганный Андронов поднял ее, усадил на ступени крыльца. — Что ты, бабуня, никуда я не посылаю тебя. Живи! Он отстранился, с трудом сдерживая тошноту. Так смрадно и горько пахло немытое старое тело. Старуха убеждала его. — Здесь хозяйство. Огород я сажаю, картошку поливаю из речки. — Откуда? — не поверил Андронов, потому что до речки был путь немалый, через Реваду. — Из речки! — подтвердила старуха. Это мое поместье. Родилась тут, выросла. А чуток заплутаюсь. Не беда, добрые люди ботало повесили. Она тронула свой медный колоколец. Заплутаюсь в вишнях. Тогда так-то вот. Старуха задергала ботало. Медь зазвучала гулко в хуторской тишине. Меня выручают. Хорошо живу, глаза лишь подыграли. Люди меня не забывают. Доярки молочка, хлебушка несут. Гитлер мне посылку прислал. Андронов опешил. — Какой Гитлер? — Ты чего, бабуня? — Гитлер, — подтвердила старуха. — Сашка Максаков привез на машине посылку, — сказал, — от Гитлера. Там печеньки были, крупа, шоколадки. За правду, шоколадки. Голос ее потеплел, черная рука нашарила и вынула из кармана серебристую фольгу шоколадной обертки. — Пахнет сладко. Понюхай. Она протянула Андронову свое богатство, а потом снова спрятала. — А зимой? — спросил Андронов. — Как же зимой? — Меня кошки и греют, — ответила старуха. — Они теплые, как печки. Андронов простился, ушел. Уже издали услышал ясное звяканье медного ботала. Старая женщина двинулась к своим делам. Мимо подворья деда Володея Андронов не мог пройти. Он помнил старика, встречая его в редкие приезды. Ровесник отца и матери, дед Володей был изранен, ногу волочил, с левой рукой мучился, но всю жизнь плотничал в колхозе. Людям строил дома и себе слепил флигелек, небольшой, но ладный, словно скворечник. Андронов вошел к деду во двор. Черная кудлатая собачонка, беззлобно полаяв для порядка, побежала вглубь двора, словно указывая хозяину путь. Дед Володей работал под навесом у верстака, и гость был очень рад. — Шарик забрехал, я слышу. Это он мне докладает, мол, человек на гости пришел. — Добрый человек. Ни цыган, ни армян, какие шалаются. А я ему наказал, добрых ко мне веди, а щеулов хватай за лыбки. — Да че умный скотеняка, — похвалил собаку дед Володей. — Человеком был бы в раз его в бригадиры, а может, и в председатели, за место Крикунова. — Беги дальше, сторожуй, — приказал он, и собака послушно затрусила прочь. — Садись, — указывая на широкую приземистую скамейку, — пригласил дед Володей. — Гостем будешь. А бутылку постановишь, значит, хозяином. — Помин я принес, — сказал Андронов. — Маму помяните, — и стал вытаскивать из сумки принесенной. — Погоди, — остановил его дед Володей. — Бабке передашь, помянем. — Садись, покури. — Не куришь? — Это плохо. — Сам доктор Протопопов, профессор, — подчеркнул он, — мне курить велел. — Кури, — говорит Володей, — придет пора, бросишь. Курение тоже свою пользу имеет. Во-первых, моль тебя не точит, потому что ты вроде копчушки. И в прежние годы, и теперь старик был говорлив, характером легок. Маленькие в морщинах тонущие глаза поблескивали весело. Большой шишкастый нос фигой торчал из-под лакированного козырька, выгоревшей военной фуражки. — Какие новости нам привез? — За границами как живут? Чего в огородах сажают? Андронов невольно рассмеялся и ответил. — Ничего не сажают. Он вспомнил поместье доброго своего друга Мортона, предметом гордости которого были не конюшни с чистокровными лошадьми и не пруд с серебряными карпами, а несколько крошечных, чуть не в ладошку, грядочек с зеленым луком, томатами. — Как не сажают, — изумился дед Володи. — Чего они? Либо лодыри? — Не принято, — постарался объяснить Андронов. — Овощи в магазинах покупают. А возле дома зеленый газон, цветы, все для души, для глаза. Цветы они любят. Дед Володей его объяснение не принял. — В магазин не набегаешься, — решительно сказал он. — Да еще какая продавщица! Есть вроде нашей Никутахи, такая ноздрями мух ловит. С такой в раз в дождчику высохнешь, а из цветков щей не сваришь. — Нет, — погрозил он пальцем, — или ты не доглядел, или они мудрят чего-то. Андронов пожал плечами. Как было объяснить чужую жизнь, совсем иную? Дед Володей сдаваться не привык. Недолго покумяков он спросил. — А может, они на нас надеются? Желают завладеть? Война ведь парень будет, я газетку выписываю. Они ведь готовятся. И на работе у сына лекцию проводили. Приезжал ученый человек, тоже из Москвы. Он напрямки сказал, — готовьтесь. Да, так оно и будет, — постановил дед Володей, и, вынув круглую жестяную коробку с табаком, начал крутить сигарку. Свой табачок, — улыбнулся Андронов, почуяв забытый дух самосада. — Чужого нам не дают. Лишь цыгане везут по 5 рублей пачка. Спасибо, не перевели табак. Теперь все семена просят. Дай, да дай. — А ветеранский паёк? Табачное довольствие ведь положено, как инвалиду войны. — Я ж твою, — восхитил дед Володей, даже головой закрутил. — Вы все чисто глупые. В одну дуду летось мимо ехал из газеты человек. — Меня увидал, фуражку вот эту, — снял дед Володей свою казачью гордость с выгоревшим красным околышем. Велел награды надеть, сфотографировал для газетки. Тоже про эту пайку галдил, выпытывал. Дают, не дают, как ветерану. Ученые люди, а вроде телки глупые. Наш Крикунов, председатель, вот тот об нас по правде горится, держит натяг. Чего не спроси, он напрямки режет. Добывайте сами себе пропитание. Колхоз не мамкина тетька. Трудитесь в прежнем режиме, как всю жизнь, а слабой себе не давайте. Вот мы и ворочаемся, потому и живые. А ежели б нам холя, пайки да продукты, всякий ассортимент, да еще, не дай бог, на дом везли, мы б тогда залегли на перинах, ослабели и в раз перемерли, а тут, видишь, живые. Дед Володей, подсмеиваясь над непонятливым хоть и ученым Андроном, но чуялась в речах его житейская горечь и усталость.